Наверняка часть дроидов контролирует подходы с другой стороны дома. Акти связалась с кем-то и стала ему рассказывать все то же, что я ей только что говорил. Когда она закончила общаться, сказала: «Ждем, нам поддержку обещали». Вскоре к нам действительно подъехал еще один грузовик. «Не понял, а где обещанный танк?» — поинтересовался у Акти. «Сразу видно флотского», — грустно усмехнулась Акти в ответ. «Откуда в полиции танку взяться? Мы ведь не военная структура. Жаль, он бы точно лишним не был». Водитель тем временем открыл кузов и сказал: «Забирайте». «Так, кто у нас погонщики дроидов?» Подняли руки вверх. Поинтересовалась Акти. «Никто не поднял руку, я в том числе. Официально у меня не имелось подобной базы. Ладно, кого называю шаг вперед? Генри». «Акти, это ошибка, я не погонщик», — отозвался мой начальник. «У меня все точно, на кого мне скин участка прислал данные, тех я и вызываю». «Вордер», — еще один разумный вышел вперед. «Мира», — мой напарник явно неохотно вышел вперед. «Забираем в кузове дроидов». «Как так облез, что не погонщик?» — спросил Генри. «Нет, у него не разучена данная база». «Везет же некоторым», — проворчал Генри и отправился вместе с Акти и остальными к грузовику. Через некоторое время из кузова стали один за другим выезжать дроиды поддержки. У меня в базе имелись данные по ним. Эти дроиды поддержки предназначались для поддержки полиции во время различных гражданских демонстраций и выступлений. Они были совсем не ровня абордажным дроидам. У абордажных дроидов упор всегда делался на вооружение и атаку, а здесь — на защиту. Вооружение у этих дроидов было откровенно слабым, но во всем, что качалось защиты, имелось превосходство. Сложно было сказать, кто победит в поединке дроидов, здесь многое зависело от мастерства погонщиков. Посмотрел на наших погонщиков, и у меня появились большие сомнения в их способностях. Генри тем временем о чем-то шептался с Акти возле грузовика с дроидами. О чем, я не слышал и мог только предполагать. Он совсем не горел желанием идти туда и наверняка пытался договориться с Акти, чтобы он не ходил туда к зданию, но, насколько я понял, Акти выбрал начальник полицейского участка не просто так. Она совсем не из тех разумных, кто прогибается под давлением. К тому же она наверняка понимала: позволено хотя бы одному из нас не участвовать в штурме здания, сразу начнется бардак и образуется очередь из тех, кто не захочет спускаться вниз под любым предлогом. Вначале зашипел мой шлем, потом голосом Акти сказал: «Блес, подойди». «Иду». Когда я подошел, она поинтересовалась: «Блес, ты знаком с такими дроидами?» И показала на дроида в кузове. «Не знаком. На флоте таких нет». «Понимаю, но из всех оставшихся у тебя самый большой опыт общения с дроидами. С чего ты так решила?» Генри сказал. «Генри этого знать не может. Он врет. Не знаю, кто из вас врет, и разбираться в этом точно не стану. Вот тебе коды доступа от последнего дроида. Акти, я же говорю, что не знаком с этим дроидом. Освоишься на месте. Остальные вообще, кроме дроида-уборщика, ничем больше не управляли. В этом я сильно сомневался, но сейчас точно никто не сознается, что умеет управлять этим дроидом. Все понимали, что погонщикам первыми идти к захваченному зданию». «Значит так. Ставлю задачу», — сказала Акти. «Сейчас вы вчетвером, прикрываясь дроидами, отправитесь к зданию. Ваша задача — проникнуть в здание и постараться уничтожить абордажные дроиды, ну или хотя бы отвлечь их, чтобы мы могли следом за вами смогли проскочить к зданию и прийти к вам на помощь. Вопросы есть?» «Есть», — ответил Генри. «Зачем всем четверым туда идти?» «Чтобы отвлечь их, достаточно всего двоих. Это могут сделать Блес и Мира. Пойдете все, и это не обсуждается. Но зачем всем четверым рисковать? Это приказ Генри. Невыполнение моего приказа означает дезертирство со всеми вытекающими последствиями, и это всех касается. Но это неправильно. Мне плевать, правильно это или нет. Я сказала. Идут все четверо. А почему идут трое техников и всего один из дорожников, где все проштрафившиеся следователи? Проштрафившиеся следователи не умеют управлять этими дроидами, а еще слово скажешь, и первым у меня пойдешь в атаку. Первым идти Генри совсем не хотел и поэтому заткнулся. Еще вопросы есть. Как думаешь, почему они не уходят из здания? Спросил у Акти. Наверное, там есть что-то ценное. Бросать не хотят. Рассчитывают это вывести отсюда. Не знаю, ответила она раздраженно, потом посмотрим и станет ясно, а сейчас нет смысла об этом думать. Если больше нет вопросов. Значит, пойдете двумя группами. Вначале по моей команде стартуют двое. Скажем, Блес и Вордер, за ними следом стартуют Нира и Генри. Задача понятна. Понятно. Слушайте, а может, нам вниз на грузовике? Спросил Генри. Они пытались уже вниз проскочить на грузовике. Вон видишь, что с ними стало. Так что бегом. занимаем позиции и по моей команде стартуем вниз. Место для старта вниз можно выбрать? Можно. Тогда я вон оттуда стартую. Я тоже оттуда стартую, сразу поддержал меня Нира. Мы стали подниматься выше по холму. По почти заросшей дороге, которой мы сюда приехали. «Блес, это плохая идея», — сказала Акти. «Склон там выше и не гораздо круче. Дроиды не смогут там быстро спускаться. Посмотрим». «Не повезло тебе, первым пойдешь», — сказал Нира. «С чего это не повезло?» «Лично я так не считаю. Весь огонь будет сосредоточен на тебе». «Вот я так не думаю». «Скорее не повезло тебе». «Это почему?» «Думаешь, я просто так выбрал это место?» «Я уже понял, что не просто так. Ты ведь техник, должен знать устройство абордажных дроидов». «Конечно, знаю». «Тогда ты должен знать угол обстрела его пушек». «Я не просто так выбрал бежать здесь, здесь я нахожусь под большим углом к окну здания, в котором находятся дроиды. Для его пушек мертвая зона здесь. Дроиду нужно высунуться в окно, что он сделать не может, или сменить позицию. Ему недолго сменить позицию. Вот именно пока дроид запеленгует меня, пока попытается захватить прицел, пока погонщик поймет, что дроид не сможет меня достать, пока сменит позицию. Я уже буду внизу у угла здания. Не успеешь, твой дроид не сможет так быстро спускаться, а без него тебя просто подстрелят. Да плевать на дроида, я не собираюсь за ним прятаться. Хочешь стартовать вниз без прикрытия дроида? Да, и если с торца здания не окажется еще одного абордажного дроида, проскочу, а вот тебе, как повезет. Готовы. Услышал в шлеме голос Акти. Готов. Ответил ей и следом услышал такой же ответ от Вордера. Поехали. Глава 8, как я и сказал, вниз я стартовал без прикрытия дроида. Дроид получил команду от меня следовать за мной, и как послушная собака, полз за мной. Как только я стартовал вниз, дроид сразу же устремился за мной следом.